что коллектив и музея, и всего управления культуры медленно выскальзывает из-под ее влияния. Она догадывалась и о причине. Значит, слух о том, что ее саму вытесняют из руководителей, каким-то образом дошел до всех подчиненных. За столом находилось только двое мужчин. Грузный, с усталым взглядом фотограф Петр Васильевич и начальник хозяйственного отдела управления Кирилл Давидович Базинский. Он был личным шофером Тамары Ивановны, а по совместительству – любовником. Все это знали, все к этому относились с пониманием. Город небольшой, и утаить ни от соседей, ни от сослуживцев ничего нельзя, тем более интимную жизнь. Мужчины молчали, но охотно пили. Поскольку в Базинске был без машины и считал вполне возможным воскресный день в завершение работы целенаправленно раскрепоститься. И фотограф завершил работу, отснял экспозицию, посетителей, и почему бы и ему не выпить. Мужчины сидели в углу стола, перекидывались редкими репликами и следили ревниво за тем, чтобы у каждого была наполнена рюмка спиртным. Между тем, со словами благодарности, к Зое Ивановне обращались другие участники застолья. Ей успели подарить большой, гравированный уйленскими мастерами моржовый клык, картину «Город на рассвете». Вручили почетную грамоту, памятный адрес, на котором расписались все управленцы и все музейщики. Все на словах завидовали Зое Ивановне, что она едет в большой, хороший город, что и климат там хороший, и снабжение, а главное, что будет дочка рядом, под присмотром. Самой Зое Ивановне не хотелось уезжать из города. Она тут родилась, прожила все свои годы. Чего ей делать там, в другом далеком городе? В последние годы стал сильно побаливать муж. Врачи советовали сменить ему климат, пожить там, где больше солнца, тепла и овощей с фруктами. Конечно, Сибирь не юг, но юг-то врачи и не рекомендовали. Жара может плохо сказаться на самочувствии мужа Зои Ивановны. Вечеринка подходила к концу. Многие уже собирались домой, когда в комнату, где шло застолье, вошел Борис Николаевич, муж Зои Ивановны. Его, конечно, усадили за стол, предложили пригубить водочки или винца, но тот решительно отказался, пояснив: «Желудок беречь надо». Настаивать никто не стал. Но за самого Бориса Николаевича выпили и вновь налили. И тут пришедший вытащил сумку и высыпал на стол невиданные до этого никем из присутствующих плоды. Они такими были привлекательными, ярко-пурпурными, светящимися, что многие женские руки сразу потянулись к ним. Вмиг плодов на столе не стало. Борис Николаевич только и пояснил, что его в морском порту друзья угостили. Они сказали, что эти плоды завезли откуда-то с юга.